Глава 14. «И все-таки ты Хендер», — думала я, разглядывая спящую лису с ярким мехом и пламенным свечением. Аура девушки и свечение пушистого зверя не были неподвижны. Они будто перетекали друг в друга, а затем расширялись, занимая светом половину комнаты. Это завораживало, никогда не видела подобного. Я не стала погружаться в чужое сновидение, потому что сонастройка потребовала большой затраты сил. К тому же, если лиса начнет сопротивляться, если это не образ и сновидение, а другая сторона Ранди, то может выйти самый настоящий бой. Для путешественника по снам не будет иметь значения, иллюзорный бой или нет, энергии уйдет столько же. И хотя мне отчаянно хотелось разобраться в загадке Ранди, я понимала, что если выплесну магию, как с альфа-самцом, мне не активировать шкатулку. А угрозу встречи с Хендерами никто не отменял, Алви подождет. Я закрыла дверь к Ранди плотно, затем, больше не прячась, свободно со светительным шаром вернулась в свою спальню и заперлась изнутри. Поставила шкатулку на столешницу, скользнув взглядом по собственному отражению в зеркале. Слова заклинания, движение пальцем, шкатулка раскрылась и осветила внутренним сиянием темноту. Я изъяла из потайного углубления крошечный свиток, развернула его и увидела скрытые от немагов слова. «Пцеха вершан теми астената мриана». «Защити меня, наследницу астенаты», на староарваншском языке времен моей прапрародительницы. С острым наслаждением, чувствуя магию в руках, я положила ладони на содержимое шкатулки. Повторила заклинание, как учила меня тетя Тереса, и словно щелчок в теле почувствовала отклик. Получилось! Зачерпнула нить розового жемчуга, шепнула «Хвитана», что значит «удлинись» на старом языке. В мгновение ока сверкающий розоватый перламутр размножился. Нить, на которую он был нанизан, удлинилась, превращаясь в настоящее лассо. Оно взвилось в воздух, я чуть не задела им люстру, затем вазу в углу, увернулась. Но подушка все-таки попала в плен. Тугая веревка с жемчужными бусинами переплела подушку, как дичь, и, подтянув, бросила ее к моим ногам. Я хихикнула. Перебирать пальцами и давать команды волшебным бусам следовало потренироваться. Я представила кресло своим врагом и вновь с помощью заклинания развернула жемчуг, поймала спинку кресла, как в хомут. «Домна!» — мысленно скомандовала я, то есть ко мне, и сжала конец бус в руке. Легкое натяжение, и кресло, задевая ковер и сминая его ножками в гармошку, поползло ко мне. Я почувствовала себя, словно охотник, поймавший в горах буйвола. Так забурлил адреналин в крови. «С помощью жемчужных бус ты сможешь обуздать любого жеребца и недруга», — говорила тетушка. «Надеюсь, и оленей с волками тоже». Я собрала бусы обратно в пригоршню и, поблагодарив, сложила обратно. В шкатулке еще много было сокровищ, которые жаждали проснуться. С осторожностью первооткрывателя я надела серьги в виде кинжалов, крошечные, бронзовые, совсем непримечательными рубинами. Мысленно проговорила «Мриана, защити». И в зеркале увидела, как маленькие серьги исчезли с крошечной вспышкой. По обе стороны от моей головы в воздухе зависли тентанты. Скрытые боевые артефакты, официально запрещенные в любой стране. Тентанты сережек выглядели как два магических кинжала со сверкающими рукоятками. Я повернула головой в одну сторону, в другую. Тентанты послушно следовали за моим вниманием. Стало даже не по себе при мысли о том, как их применять. Ведь хоть меня и считают вселенским злом, протыкать мне никого не приходилось. Интересно, а они острые? Пришлось пожертвовать взятой в плен подушкой. По моей команде тентанты ринулись на нее, как жадные аллигаторы, вспороли брюхо, устроили метели из белых перьев и вернулись ко мне в ожидании приказа. От едва уловимого запаха пуха и перьев еще сильнее захотелось есть, потому что мой нос подсказал, что подушечные мастера в свое время ощипали гуся. Я осторожно поиграла перед зеркалом, вертя головой и заставляя кинжалы повторять мои движения. Ни один хендер не ожидает, что у невинной девушки с собой могут быть такие игрушки. И это отлично. Я ничьей жертвой не стану. «Дискрина!» — шепотом скомандовала я, велев тентантам скрыться. И вдохнуть не успела, как на моих ушах вновь болтались не слишком приметные серьги, скрыв опасную суть. Интересно, а станут ли они защищать не меня, а, к примеру, Ранди? Почему я думаю о ней? Эдак и правда подобрею, а не ко времени. Есть ощущение, что над замком Резендорф тучи сгущаются. Надо мной так уж точно. Я надела широкий браслет на правую руку, созданный из переплетенных золотых бабочек от запястья до самого локтя. Ощущение от него было неудобным, словно моя рука оказалась в закованной в вычурные кандалы, но испытать стоило. Едва я сказала «Мариана», представив еще одну целую подушку на кровати как своего врага, бабочки ожили и, расцепив усики, освободили мою руку, бросились к мнимому обидчику. Молниеносно нападая и летая вокруг, они нещадно резали наволочку острыми краями крыльев. Комната превратилась в подушечное побоище. «Дискрина!» — опомнилась я вовремя, ибо, не оставив от подушки и целого клочка, тентанты уже начали целиться на одеяло. Браслет из золотых хищниц мигом вновь оковал мою руку. Я поморщилась и скорее вернула его на место. Мне и наручника из лада не хватало, а резать в пух и прах я никого не собиралась. Я за силу разума, а не за кровавое побоище. С большим сомнением я глянула на костяной гребень для волос. И его придется испытывать, хотя я вряд ли такой надену, уж больно он неказист. Вздохнув, что спать мне явно будет негде, со словом «Мариана» я бросила гребень перед собой, попав на ковер перед кроватью. Острые концы впились в пол, вспоров толстый ковер из южных стран. И тут же вокруг меня вырос лес из слоновых бивней, громадных, изогнутых, острых по краям, пересекающих друг друга. Сквозь подобную поросль было бы очень сложно пробраться ко мне. Я спрятала гребень, решив брать его с собой, потому что забор из слоновой кости меньше из бед, зато никому не вспорит живот. Затем я с большой опаской глянула на перстень с головой ящера. «Наверное, не стоит сейчас», — пробормотала я себе под нос, представляя, во что превратит комнату каменный ящер, и отложила перстень обратно. На самом дне шкатулки, рядом со свитком-активатором, покоился круглый золотой медальон. На эмали искусно были изображены два переплетающихся в полете дракона — красный и черный. К этому взывай в самом крайнем случае, когда прочее не поможет и сама точно не справишься, говорила тетя Тереса. Почему? Спросила я. Потому что этот защитник сделает то, что сам посчитает нужным для твоей безопасности, но то, что он сотворит, не обязательно тебе понравится. На самом деле драконий медальон не твой слуга и не подчиняется тебе, так что лучше отложи его в шкатулку и забудь. Но все же, если будешь в полном отчаянии, Астената учила, что медальон надо бросить без слов и команд на землю и принять то, что получится. Главное, ты выживешь, но не обязательно останутся в живых те, кто будет рядом с тобой. Пристально рассмотрев древний медальон, я решила его не использовать, как и брошь с изображением злого крылатого ангела. От одного прикосновения к украшению мне стало немного нехорошо. Как-нибудь в следующий раз. Переполненная эмоциями, я примерила украшенную горным хрусталем изящную сетку, которой можно было подобрать волосы, закрепив их на затылке или просто разместить ее на макушке так, чтобы ниточки с драгоценными камнями свисали по волосам. Я прошептала заклинание. Тут же меня накрыло серебряной сетью с ног до головы. Крошечные камни рассыпались по ней, увеличиваясь в числе, закрывая меня сверкающей кольчугой. Ограненный хрусталь загорелся ярко, на мгновение ослепив, а затем мое отражение исчезло в зеркале, хотя я продолжала все видеть. Боже, как удачно! Это не только защита, но вдобавок и магия невидимости, хотя мощью от нее разит так, что любой волшебник заметит издалека. Зато человек не сможет. Я вернула себе видимость, отцепив сетку с волос, Захотелось расцеловать и тетушку, вручившую такое сокровище, и нашу прародительницу. Конечно, тентанты, скрытые в драгоценностях, были достаточно кровожадным оружием. Но с другой стороны, иногда нет выбора, приходится защищаться. Я с большим почтением и благодарностью поклонилась на восток, поминая первую волшебницу из нашего рода, без которой таких бы сокровищ у меня не было. У великой Астынаты, как передают женщины нашего рода из поколения в поколение, изначально не было дара. Но однажды в их краях появился дикий дракон, который начал сжигать поля вокруг их деревни одно за другим. Жрецы подумали, что дракон, как встарь, требует жертву, девушку. Астыната, дочь местного купца, вызвалась сама. Никого смелее ее не нашлось, да она и не ждала замены. Вот только когда жрецы спели свою песню, и она спрыгнула в драконью пещеру, чудовища там не оказалось. Астыната начала бродить по темным лабиринтам, чтобы завершить то, на что решилась, и внезапно попала в завесу из плотного тумана. Астыната прошла сквозь нее и очутилась в другом, цветном мире. И там ей была дарована магия. Астыната вышла обратно в наш мир не из пещеры, куда прыгала, а совсем в другое место. И когда вернулась в родные края, оказалось, что прошло несколько лет, хотя ей показалось лишь день. Дома ее приняли с почестями как спасительницу, потому что после того, как она принесла себя в жертву ради людей, началось землетрясение. Вход в пещеру закрылся, дракон исчез. Скоро Астынату взял в жены сын местного феодала. У них родились дети, и к ней до самой смерти приходили люди за мудростью и исцелением. Мне всегда казалась эта легенда сказочной, только не сейчас. Я задумалась над цветными мирами из легенды. А не в похожем ли я недавно побывала? И почему я не почерпнула там ничего? По-хорошему, должен был появиться дар или раскрыться мой заблокированный. Может, стоит поговорить об этом Салве? Увы, чтобы рассмотреть все получше, времени не было, он ждал. Я приникла к стакану с водой, желудок заурчал от голода. Надо бы отчет Алви перенести в замковую кухню. Я посмотрела еще раз, как алчный старец на сокровище в шкатулке. Жаль, все это не нацепишь на домашний халат. Однако от осознания, что все тентанты активированы и подчиняются мне, по телу разлилось приятное чувство. Люблю контролировать процессы. Боевые артефакты дадут мне фору при столкновении с недружелюбными самцами, как минимум, отпугну их. Прихватив жемчужные бусы, я велела им скрыть силу. Жемчуг стал черным, нить тоже. Я вышла в темноту и тут же отпрянула. Осветительный шар выделил на стене надпись крупными живыми буквами. «Путь через смерть». Надпись пошевелилась и начала надвигаться на меня. От неожиданности я вскрикнула и бросилась бежать в библиотеку к Алви. И лишь на лестнице осознала, что визжу.